Глава 13. В доме было тихо. Даже звуков чао не было слышно. Должно быть, кот уже где-то спал. Я выскользнула за дверь. Ночь была липкая, темная, воздух теплый, но тревожный. Только когда невысокие каблучки босоножек застучали по дорожке, меня охватил страх. Я боялась не столько Жоржа с его тайнами, сколько леса. Я городская жительница, а тут этот мрачный, густой еловый лес, да еще и ночной, покрытый вечным туманом. Вдалеке ухнула сова, и я подпрыгнула от неожиданности. Но назад не повернула, напротив, прибавила темп, теперь я почти бежала. Сердце колотилось, как у пойманной мыши, а в голову, как назло, лезли непрошенные мысли. Мертвый гончар, аномальная зона. Еще не поздно вернуться. Нет. Я тряхнула хвостом. Любопытство гнало вперед. Я видела, как силуэт Жоржа поглотил лес. Очень скоро туда зашла и я. Остановилась, прислушиваясь и привыкая к новым ощущениям. Лесная тьма казалась почти живой. То слева, то справа раздавались шорохи, слышался треск сухих веток и шелест ветра. «Возвращайся домой!» — кричала. Нет, вопило во мне чувство самосохранения. Но любопытство вновь оказалось сильнее. Затаив дыхание, я призвала магию. Вдруг не получится. Вдруг это и правда аномальная зона, и моя магия исчезла, стоило мне зайти в лес. Но нет. Магия привычно зазвенела у меня на пальцах. Резко, будто стараясь приглушить страх, я прошептала заклинание. Одно из тех, которым научил меня Карл, из курса для полицмейстеров. Конечно, на моем факультете магической документации подобного не преподавали. Передо мной возникла едва заметная дымка, мерцающая и прозрачная. Жестом я отправила ее в сторону, где в ночной глуши растворился Жорж. Дымка вернулась быстро. Хороший знак, значит, бургомистр не успел уйти далеко. И легла на траву серебристым светящимся шлейфом. Теперь я видела на земле его следы, заметный только мне путь, по которому я могла следовать. Медленно и осторожно я переступала по мерцающим отметинам, двигаясь вглубь леса. Тьма вокруг все сгущалась, но призвать светлячка я не решилась. Им я могла выдать свое присутствие. Приходилось терпеть неудобства. Хотелось бы сказать, что я героически справлялась с ними. Но нет. Каждый шорох заставлял меня вздрагивать. Тихий скрип ветки, треск падающей с дерева шишки. Иногда издалека раздавался пронзительный, затяжной лай собаки, который эхом разносился по лесу, нагоняя дополнительной жути. Я вздрогнула в очередной раз и сжала кулаки. Страх поднимался все выше, сжимая грудь. Вдруг в темноте что-то мелькнуло, быстро скрывшись между деревьями. Несколько секунд я старательно вглядывалась в непроглядную тьму. Нет, кажется, показалось. Я продолжила путь, стараясь ступать след в след в мерцающие отпечатки шагов Жоржа. Со временем они становились все размытее и бледнее. Неужели и правда уходит магия? Но проверить свою догадку мне было не суждено. Внезапно лес разорвал крик. Он был такой настоящий, пронзительный, отчаянный. В этом крике было столько боли. Все это моментально пригвоздило меня к земле. Я оцепенела, сердце ухнуло вниз. Но всего на миг. Я сразу поняла. Это Жорж. Это его голос только что разрезал лес и затих. Без раздумий, не давая себе времени испугаться еще больше, я бросилась на голос. Ветки хлестали по лицу, одежда цеплялась за кусты, в босоножках давно скрипел песок. «Жорж!» — вырвалось у меня, но ответа не последовало. Я выбежала на край болота и замерла. Здесь все казалось другим. Воздух, трава, даже свет. Земля впереди была покрыта тонкой, блестящей, как маслянистая пленка, зеленой слизью. Она переливалась, отражаясь в лунном свете. Над ней дрожала дымка. Воздух над болотом вибрировал, но не от ветра, а будто был живым. Даже ели отступили, но стояли величественными молчаливыми стражниками вокруг этого странного места. Я сглотнула и сделала осторожный шаг вперед. И тут я увидела его. Жорж. На нем не было рубашки. Она, почему-то разорванная в клочья, валялась рядом. Сам он стоял в самом начале болота, прямо перед той самой дрожащей зыбкой границей, где трава превращалась в жижу. Он стоял, сгорбившись, руки сжаты в кулаки, голова опущена. Его плечи мелко дрожали. Он пытался дышать ровно, но не мог. Жорж сделал шаг вперед, и его будто что-то ударило. Он резко согнулся, вцепился руками в живот, потом схватился за колени, и его скрючило, словно кто-то невидимый мучил его. Жорж опустился на колени, а потом рухнул на бок. Я зажала рот рукой, чтобы не закричать. Жорж не звал на помощь, теперь он молчал, лишь глухо стонал, как раненое животное. Его спина содрогалась в приступах, ноги непроизвольно подергивались. Что с ним? И тут произошло нечто странное. Марево над болотом заволновалось еще больше. Из него вытянулись тонкие блестящие щупальца. Полоски дыма или какой-то странной магии? Они коснулись Жоржа, медленно закрутились вокруг него, словно старались заключить в странные объятия. И медленно, едва заметно, тело начало расслабляться. Спазм ушел, дыхание стало глубже, лицо утратило жуткую гримасу боли. Щупальцы медленно потянулись к болоту и исчезли. Жорж остался лежать с закрытыми глазами. Но ему стало лучше, я явственно видела это. А потом, не выдержав, я сорвалась с места и бросилась к нему, забыв о странной магии и возможной опасности, забыв о том, что Жорж едва ли хотел, чтобы в подобном состоянии у него были свидетели. Я просто бежала к нему. «Жорж!» — вырвалось у меня, когда я подбежала ближе. Я опустилась на колени рядом с ним и, не удержавшись, провела пальцами по шрамам на его спине. Сейчас они казались особенно бледными. Жорж вздрогнул и открыл глаза. «Ева!» — прохрипел он. «Что ты здесь делаешь?» «Я услышала твой крик и прибежала на помощь!» Он хмыкнул, но ничего не ответил, хотя было видно, что ни на секунду мне не поверил. Медленно сел, стряхнул с торса прилипшие кусочки листьев и мха и, притянув к себе колени, задумчиво уставился на маслянистую мерцающую болотную пленку. Я села рядом, копируя его позу. «Что это было?» — прошептала я. Жорж молчал минуту, может, две, глядя перед собой. «Если бы я знал!» — наконец проговорил он. «Какая-то магическая аномалия, но она помогает мне». «Помогает?» — я все еще не понимала. «Эти щупальца тебе помогли? В чем? Что с тобой вообще было?» «Щупальца?» — Жорж хмыкнул и, казалось, впервые посмотрел на меня. «Я их называю болотный дым. Но щупальца тоже ничего». Он вяло улыбнулся. «Расскажи мне все». «Зачем тебе это? Это мои личные проблемы». «Я хочу знать, что здесь происходит. Что это вообще такое? И почему тебе было так больно? Я видела, как скрючило твое тело». Жорж вздрогнул. Его плечи дернулись, словно воспоминание о боли пронзило его. Или, может быть, очередная мучительная волна и правда пробежала по телу. Он сжал кулаки. «Пожалуйста», — прошептала я и коснулась его руки. «Я хочу знать». Жорж посмотрел на мои пальцы, которые я тут же отдернула, потом на меня. Его лицо смягчилось. «Я даже не знаю, с чего начать». «Начни сначала», — мягко произнесла я. «Представься, ведь Жорж Колновский — это не твое настоящее имя, да?» Я была уверена, что эти щупальца связаны с остальными секретами бургомистра. Жорж резко посмотрел на меня, лицо снова напряглось. «Как ты узнала?» Я пожала плечами с нарочитой небрежностью. «Навела кое-какие справки», — призналась я. «Но не бойся, никто больше не знает», — добавила поспешно. Жорж, или кем бы он ни был, вдруг улыбнулся, усталой, но искренней улыбкой. «Ты права, меня зовут Даниэль Колновер». «Даниэль Колновер», — повторила я про себя. Было в этой фамилии что-то до боли знакомое. И тут в памяти щелкнуло. «Ну, конечно!» Я резко вскинула голову. «Тот самый Колновер?» — прошептала я. Несколько лет назад это имя гремело на всю столицу, и его невозможно было не знать. Семья Колновер была одна из самых богатейших в стране, приближенные ко двору, владельцы газет, заводов, пароходов. С ними случилась катастрофа — авария на магомобиле. Единственный известный случай, когда у него отказали тормоза. Кажется, семья ехала по горному серпантину, когда магомобиль внезапно потерял управление и вылетел в пропасть. Тогда все газеты гудели. Говорили о технической неисправности, но многие сразу заподозрили, что все не так просто. Магомобили — чудо инженерии, сплав магии и новейших технологий. Они практически не ломаются, и уж точно у них не отказывают тормоза. В тот день в той машине была вся семья — отец, мать и их сын. Единственный наследник, молодой, успешный, только что окончивший академию. И звали его... «Даниэль Колновер», — выдохнула я, глядя на Жоржа. «Ходили слухи, что ты выжил, но многие считали, что такое просто невозможно». Жорж кивнул. «Я выжил, но слишком многое потерял». «Шрамы, а не от той аварии», — догадалась я. «Да». «Мне жаль. И твоих родителей тоже». «Они были прекрасными людьми. До сих пор не могу смириться, что их со мной нет». «Подожди», — встрепенулась я. «Я помню, что газеты писали, что Даниэль был одним из сильнейших магов поколения. А ты мне сказал, что у тебя магии нет». Жорж посмотрел на меня. В его глазах промелькнула обреченность. «Теперь уже нет», — тихо произнес он, делая акцент на первом слове. От этих слов по моей коже пробежали неприятные мурашки. «В тот день», — продолжил Жорж после долгой паузы, — «мы решили устроить пикник в горах. Я только что закончил академию, получил диплом. Родители были горды. Это я уговорил их поехать. Хотел отпраздновать это событие вместе с ними». Он замолчал, потер ладонью лицо, будто хотел стереть воспоминания, но оно не уходило. За рулем был отец. Мы болтали о пустяках, смеялись. Все было хорошо. А потом я увидел испуг в его глазах. Он резко что-то вскрикнул, но было уже поздно. Магомобиль рванул в бок, и темнота. Жорж ненадолго прикрыл глаза. «Я не помню сам момент удара, лишь тьму. Меня нашли позже. Не знаю, как я выжил. Говорили, что это просто невозможно. Упасть с такой высоты на камни и остаться в живых. Профессора говорили, что, возможно, меня спасла магия. Меня собирали практически по кускам. Лучшие лекари, сильнейшие маги». «И спасли», — прошептала я. «Да, вернули к жизни, но без магии». Жорж ненадолго отвернулся. «Что было потом?» — нарушила я тишину, не выдержав. «Почему ты не вернулся в светскую жизнь?» На то были две причины. Первая — это месть. Даже в полумраке, в зыбком свете болотной дымки, я видела, как блеснули его глаза. «То есть авария все же была не случайностью?» — прошептала я. Жорж покачал головой. «Нет, ну, кто за этим стоял, уже не важно». Его голос стал сухим. «Они уже все наказаны». От его интонации по моей спине пробежал холодок. Я поежилась. Наверное, мне и правда лучше не знать этих подробностей. «А вторая причина?» «Боль». Жорж ответил кратко, почти бесцветно. но что-то в его напряженных мышцах заставляло думать, что то, что стояло за этим словом, — настоящая мука. Сначала я надеялся, что боль уйдет, когда свершится месть, что стоит довести дело до конца, и все стихнет. Но становилось только хуже. Внезапные вспышки боли приходили все чаще. Одни лекари говорили, что это остаточная магия, которая осталась в теле. Другие, что все намного банальней, и это последствия аварии. А может, и то, и другое вместе. Шрамы, ожоги, сломанные каналы. Магия не течет во мне, как раньше, но ее осколки остались. Куски силы, беспорядочно мечущиеся внутри. И этим обломкам иногда нужен выход. И тогда начинаются боли. Да, приступы. Жгучие, выжигающие, жуткие, с которыми не справляются никакие обезболивающие средства. Иногда они длились по несколько часов, а иногда не проходили неделями. Жорж безрадостно усмехнулся. В такие моменты жизнь казалась невозможной. Я не хотел возвращаться в свет, ведь я перестал быть привычным Даниэлем, которого все знали. «Что произошло в Прислане?» — тихо спросила я, понимая, что этот город изменил Жоржа. После того, как свершилась месть, моя жизнь утратила смысл. Я не мог работать, спать, иногда даже дышать. Жизнь превратилась в томительное ожидание следующего приступа. Жорж усмехнулся. И тогда я купил магомобиль, такой же, как был у моего отца, как символ того, с чего все началось. Тогда в глубине души я надеялся, что им все и закончится. Я ахнула, осознавая, что кроется за этим жутким признанием. «Что ты делал?» «Ничего особенного. Я просто сел за руль и поехал по стране. Без карты, без цели. Просто ехал. Переезжал от одного города к другому, иногда неделями не останавливаясь. Надеялся...» Жорж запнулся. «Надеялся, что когда-нибудь эти чертовы тормоза снова откажут, и мучение закончится». Он говорил спокойно, но я слышала, как за каждым словом бились отчаяние и обреченность. Я не знал, куда еду, не знал, где окажусь, просто ехал. И однажды... Однажды у меня случился очередной приступ, один из самых сильных. Я даже не понял, в каком городе оказался. Просто остановился на обочине, вывалился из машины. Все тело полыхало огнем, внутри крутило, жгло, разрывало. И я просто полз. Куда? В лес. Жорж на мгновение закрыл глаза. Бездумно, в агонии. Я даже не понимал, что делаю. Но я знал, что это надолго. Такие приступы могли длиться несколько дней. И тут я оказался у болота. У этого самого болота. «Что потом?» — прошептала я. «Потом случилось это». Он кивнул в сторону зыбкой дымки. «Из воды поднялись эти штуки. Я тогда подумал, что умираю, и это просто галлюцинации. Они коснулись меня». Жорж провел ладонью по груди, будто заново ощущая прикосновение. «И все исчезло. Вся боль, ни жара, ни спазмов, ни одного остаточного симптома. Я просто сел, не веря, что такое возможно». То, что обычно мучило меня днями, бесследно прошло за секунды. Вот почему ты остался в Прислане. Да. Я, наконец, устроился на работу, взял новое имя, начал новую жизнь. Не хотел, чтобы знали, кто ты. Скорее, Жорж помедлил, не хотел привлекать внимание к этому месту, к лесу, к болоту. Люди слишком часто ломают то, чего не понимают. Особенно маги. Для меня же этот лес стал спасительным. Он дал шанс на нормальную жизнь. Если о подобной аномалии узнают, сюда нагрянет десяток магов-исследователей, чтобы понять, откуда берутся щупальца и что еще они могут. А так лес просто числится аномальной зоной с пониженным доступом к магии. «Да», — я понятливо кивнула, — «я бы тоже старалась держать подобное в секрете». Теперь мне стало понятно, почему Жорж был так категоричен против участия в конкурсе. Мы молча смотрели на загадочное болото, на зыбкую дымку, колеблющуюся над водой, а вокруг — темный лес. И вдруг я поняла, что мне не страшно, ни капли. Тишина болот не давила, напротив, была почти уютной. Даже уханье совы где-то за деревьями звучало мягко, словно музыка. И только я поймала себя на этой мысли, как следующая фраза Жоржа сбила ее, как порыв ледяного ветра. Но недавно здесь все поменялось. Что-то нехорошее происходит на этом болоте.